Мистер Перегрин Джей сумел удержаться на узкой тропе между тюдоровским лоском и неубедительным осовремениванием. Его диалоги правдивы и неожиданно глубоки, без признаков слащавой сентиментальности. Никогда еще со времен написания 79-го сонета гнев оскорбленного сенсуалиста не был показан столь... После шумихи, поднятой ретивыми агентами до открытия, я боялся премьеры в новоиспеченном «Дельфине». Однако она ничем меня не оскорбила. Она дала наслаждение, даже, может быть, воодушевление. Маркус Найт сделал невероятное. Он создал подлинный образ поэта. Феноменальная предпремьерная реклама, как оказалось, вовсе не имела своей целью сбыть негодный товар. Пьеса вполне может стоять на своих собственных ногах. Что, и четырех слов нет, никакой зацепки, крючочка? Ладно, но ты, парень, держись. Чуткое, свободное и в то же время почти хирургически точное прочтение Перегрином Джеем образа Шекспира потрясает своей драматической насыщенностью. Оно волнует и доставляет наслаждение. Громко заявившая о себе пьеса вносит свой вклад в тщательное исследование и обличение нравов британского среднего класса. Встреченная в фойе мистером Веселом Кандукисом и припровожденная им в ложу, великолепно убранную ландышами, она была одета. «Это пойдет». Спустя 6 месяцев Перегрин положил письмо на стол, за которым завтракал, и перевел взгляд на Джереми. А вот и оно. Что именно? Решение. Кандукис решил продать американскому коллекционеру. Боже мой! Новость, как всегда, до нашего сведения довел Гринслет. Переговоры достигли той стадии, когда он считает весьма возможным их завершение, о чем и решил уведомить меня. Краснота, заливавшая щеки Джереми, медленно добралась до его лба. «Вот оно что!» — медленно произнес он. «Этого не будет. Этого просто нельзя допустить. Он чудовище!» «Похоже, что БМ и В и А расстреляли свои патроны. Британский синдикат тоже выбыл из игры». «Но зачем?» — взвыл Джереми. «Он и так набит деньгами. Уже не имеет значения, сколько их. Да и на черта они ему. Но, предположим, ему надоело. Так что же, отдай, отдай их нации, тебя сразу сделают пэром, и привет». Ишь, раскомандовался, он поступит так, как сочтет нужным. «Перри, ты обязан с ним встретиться, после всего, что дал ему ты и Дельфин. Ведь 6 месяцев аншлага, а билеты до сих пор распроданы на несколько недель вперед. Прибыль, пусть и небольшая, а какой престиж, в общем, все». И сверх того, кошачьи концерты. То есть, я говорю о состоянии труппы. Дестини крутит с Гарри Гравом, Гертруда и Марка бесится, и так далее. Хочешь сказать, что я безуспешно волочусь за Дестини? Так не стоит запинаться. Уверяю тебя, я не стану встревать в битву гигантов. Извини, Джер. Пустяки. Главное, чтобы ты принялся за Кандукиса. Не могу. «Господи, помилуй, почему?» «Я же тебе говорил, Джер. У меня от него мурашки по телу. Я ему ничего не должен и не желаю быть ничем обязанным. И уж совсем мне не нравится мысль отправиться к нему со шляпой в руке, чтобы попросить о чем-нибудь. Да почему же?» «Потому что я могу это получить». «Ладно, пусть он не старый чудак, как ты утверждаешь. Согласен. Ну и что из того?» Ты разделяешь мои чувства по отношению к реликвиям, сам так говорил. Следовательно, они должны остаться у соотечественников Шекспира, в его родном городе, в стране, в общем, здесь. Итак, я больше не могу просить, я уже пытался, помнишь? Когда он пришел в Дельфин, я пел и плясал вокруг него, а он, как щенка, ткнул меня носом в мое место, я больше не хочу». «Тогда, клянусь Богом, я сам займусь этим», — заорал вышедший из себя Джереми. «Тебя не пустят. Я буду сидеть на ступеньках его особняка». «Одеяло захвати. Если понадобится, я захвачу даже кузнечный молот». Поведение Джера настолько соответствовало полушутливым предсказаниям Эмилии, что Перегрин счел долгом оставить этот несколько балаганный тон. «Спусти пары, ты несешь чепуху и прекрасно это понимаешь». Разыгрался превосходнейший скандал. Они орали друг на друга до тех пор, пока не появилась служанка, весьма респектабельная особа, которая приходила уже не только утром. Пришлось молча слоняться по заново обставленной квартире, сунув в рот трубки и стараясь не встречаться глазами. Перегрин вскоре почувствовал раскаяние. Он сам серьезно влюбился в Эмилию Дюн, встречая с ее стороны весьма скромное поощрение, и потому искренне жалел попавшего в рабство Джереми, ставшего жертвой Дестини. Оба они, как и большинство их сверстников, были гораздо более циничны на словах, нежели в сердечных делах, где вели себя порой глуповато. Джереми скоро прекратил бегать по комнате и позвал: «Эй! Эй! Слушай, я слегка погорячился». «Вовсе нет, Джер». «Да, я не учел последствий сидячей забастовки». «Хм. Как правило, это никому не нужное упражнение». В голосе Джереми, пристально глядящего на своего друга, появилась странная нотка. «Я не понимаю». «Неважно, выкини с головы». «Хорошо», — сказал растерявшийся Перегрин. «Мне осталось только добавить, что вещи будут вынуты из сейфа на этой неделе и заменены увеличенным фотоснимком. За ними прибудут из офиса». «А куда их денут?» «Гринслет пишет, что временно реликвии будут храниться в сейфе. Скорее всего, их продадут частным образом. Впрочем, если они будут выставлены на Сотсби, результат окажется тем же. Масса желающих их заиметь». Джереми громко расхохотался. «По-моему, ты рехнулся», — только и сказал Перегрин.